Когда мы говорим ребенку «ты замечательный малыш», и то, что ты чувствуешь, нормально, но ты просто не должен бить других, мы признаем, что необходимо помочь ему справиться с трудной проблемой. Родители Джоши были правы, когда говорили, что гнев мальчика нормален и ищет выхода. Ошибались они лишь в том, что считали, что таким выходом должно быть вредное действие. Чувство вины и беспокойства, которое должно возникнуть у Джоша, когда ему разрешили ударить малышку, несомненно, столь же серьезно, как если бы ему сказали, что он плохой, потому что испытывает недобрые чувства к слабому. Многие родители, вероятно, так и поступали. Они говорили Джошуа: «Перестань сейчас же и ступай в свою комнату. Ты очень плохой мальчик, потому что бьешь свою сестру. Тебе будет трудно, если ты не перестанешь быть таким злым». В подобном случае можно не сомневаться, что Джош, который нуждается в любви и одобрении, как и все дети, найдет способы, как подавить в себе недоброе отношение к сестренке. Возможно, он никогда больше не ударит ее, но у него может развиться астма, хронический бронхит, или его будут преследовать ужасные ночные кошмары, например, такие, что на него напали дикие звери и растерзали его. Как только мы поможем ребенку осознать его проступок и разъясним ему, что он не должен находить выход из своего состояния враждебными действиями, можно предложить ему много других альтернатив. Например, будет хорошо, если он сам расскажет всем о своих чувствах. Ребенку станет лучше, если он будет колотить молотком по глине или подушке, воображая, что это тот человек, на которого он злится. Предоставление ему приемлемых выходов для его чувств дает ему возможность осознать их. Это поможет ему вырасти в такого взрослого, который после неприятного общения с раздраженным начальником или с эгоистичным родственником разберется в том, что его разозлило, а затем постарается отвлечь свое внимание длительной прогулкой, рыбалкой или игрой в теннис, или просто будет лупить по мячу до тех пор, пока гнев не утихнет. Способность испытывать гнев и даже ярость, по-видимому, отчасти является инстинктивной. Один взгляд на младенца, когда тот мокрый, голодный, остался без внимания, подтверждает это предположение. Но в первые годы жизни, когда ребенок не владеет речью и не способен осознать своих чувств, он склонен переживать их как общее физиологическое состояние. Младенец выгибает спину дугой, кричит, багровеет и машет ручками. Где-то в возрасте 2 лет ребенок начинает понимать свое поведение. Приятные ощущения начинают связываться со словами «Я люблю эту замечательную тетю, которая поет мне песенки и кормит молоком и печеньем. Я счастлив, что приедет бабушка и расскажет мне сказки». Ощущения радости, счастья, которые ведут к любви, сочувствию и доброте, нравятся всем. Беды начинаются с возникновением противоположных мыслей. «Когда мама кричит на меня, я ее ненавижу. Я жду, чтобы она ушла и никогда не возвращалась. Когда папа говорит, что не возьмет меня с собой в магазин, мне так и хочется швырнуть свои книжки в него». Хорошо бы этого орущего младенца унесли обратно в больницу. «Если бабушка не перестанет требовать, чтобы я ее поцеловал, я стукну ее». С этого момента жизнь становится для ребенка очень опасной. Все любят его, когда он хороший, но у него продолжают возникать плохие мысли, и иногда он не может сдержаться от некрасивых поступков. Он не желает дать свою игрушку девочке, и поэтому бьет ее. Ему не нравятся эти противные желтые носки, и он спускает их в туалет. Он сходит с ума, когда его заставляют есть эти ужасные кукурузные хлопья, и он сбрасывает чашку со стола. Больше всего ребенок теряется от того, что взрослые сердятся. Они кричат, шлепают его, говоря: «Это единственный способ заставить тебя хорошо вести себя».